бьют они его. И побуждаемый кнутами, он бежит от них. Но убежать невозможно, они его спокойно догоняют и бьют его еще. Значит, он побуждаемый двигаться чем? Страданием. Ну какими страданиями? Душем выгоняем. О! Значит, человек, которого парализует, почему вдруг он побуждается действовать каким-то образом? Потому что эти страдания невыносимо причиняют ему беспокойство его уму. Они хлещут его в ум, они хлещут его тонкое тело, эти страдания. И он ищет спасения, и он начинает что-то действовать каким-то образом, убегать от этих страданий. Понимаешь? И если кармой ему предписано получить столько, так сказать, вещей и выскочить из них, выскакивает-то не он. Он просто это страдает таким образом. Да, он страдает таким образом. Он страдает таким образом. Это примерно так же, как человек за карниз схватился, и висит он. И висит. Понимаешь? И он испытывает в этот момент и усилия, и страх, и все. И у него опять выбор. Или отпуститься, или терпеть. Да? А вот это терпеть на краю пропасти, это есть что? Страдание. Это страдание. Потому что просто полететь, это еще меньше страдание. А вот держаться на краю пропасти, это большее страдание. И он должен сидеть на краю. И каждый раз у него или отпустись, или вести. И вот тут он начинает прилагать все свои усилия, чтобы сохранить. То есть инстинкт самосохранения тела срабатывает. Значит, все опять это гуны и карма. И он должен выстрадать это, висеть вот, и страдать. А ему кажется, что это он свои усилия какие-то прикладывает. Никаких усилий он не прикладывает. Все усилия, так сказать, бьют ум, атакуются просто, и ум, то есть, в защите за это тело, поскольку душа-то отождествляет себя с телом, она начинает закон самосохранения этого тела. То есть страдания потерять это тело, и страдания побуждают живое существо приложить какие-то... Сил нет никаких. Какие силы там? Все от души исходит, душа никуда не умирает, ничего. Она просто начинает себя вести неправильно. Вот и все. Для чего ей нужно сохранить же? Оно в страхе потерять чувство или наслаждение. Опять карма. Все карма на самом деле. Пока там не стоит какой-то идеей, большой идеей, связанной с Кришной. Кто больше Кришны? Это как Христос, которого приколачивают, и он, кстати, в сознании Бога находится. Он находится в сознании Бога. Поэтому он, его приколачивают эти гуны материальной природы, это карма его пришлепывает, тело его полностью. Но сознание его и отождествление с собой находится совершенно в другом месте. Он постоянно действует как духовная душа. Хотя тело с виду полностью подвержено было карме, вот эти негодяи, там урат, бум-бум плевали, там кровь течет. И вроде бы он такой вид делает, потому что он хочет, но тело его на самом деле. Он тоже в сознании Бога находится. Даже испытывая вот это вот сознание тела. Понимаешь, что это временное проявление телесной концепции. Ты не думаешь, что когда его колотят, ему не больно. Он тоже он воспринимает свое тело. Не думайте, что врубали зубы не болели. Просто он не уделяет этому такого внимания. Он продолжает действовать. В этом определяется сознание Кришны. Любой человек вне сознания Кришны побудился бы бездействовать сразу. Или защищать это тело. А он защищает душу, даже испытывая проблемы в теле. Но ведь просто нырять в глаза, позвонить. Какая-то цель, что но там материальная цель, поэтому она и связывает его материальными цепями с этим миром. А когда цель духовная, она разрубает узлы. Тут все очень просто. Духовная цель разрубает эти привязанности, а материальная цель еще и больше его укрепляет. Вот он свое тело бросает для материальной цели, и в итоге-то что, какой финал? А? Вот представим, он свое так сказать, тело пожертвовал за Родину. И что? В финале результат какой? Ну как остался? Не просто остался, еще крепче привязался к этой родине. В следующей жизни он будет самым таким вообще ярым этим, как вот. Родолюбцем. Патриот. Да, патриотом. Этот патриотизм закладывается, если мы видим человека, который такой огромный патриот, значит он когда-то жертвовал чем-то ради этой своей отчины. Он жертвовал уже своей жизнью ради этой. Поэтому он так привязан, он так кричит. Они не привязаны к партии, он привязан к своему народу, к месту рождения. Прабхупада говорит, это ослы, так сказать, они всегда привязаны к месту своего рождения, всего остального. И за это готовы, так сказать, свои ослиные шкуры пожертвовать. Да? Да привязанность. И эта привязанность, как мы только начинаем рисковать ради этой привязанности, Кришна видит, что мы рискуем не для него, а просто для себя, потому что к этому привязано наше тело. Вот и все. Наш ум привязан к этому, потому что наше тело тут росло, наше тело тут развивалось, там какие-то родственники связаны с нашим телом, и мы просто в страхе потерять то, что связано с нашим телом, или защитить все, рискуем своим телом ради сохранения внутри себя привязанности к этому. Смотри, человек рискует телом. Вот как Александр Матросов там. Представим, что он не был пьяницей, просто бросился на дождь, чтобы там какую-то задачу. Какие цели он преследовал, как ты думаешь? Ну, если представить, что он на самом деле не был таким героем, как вот сейчас говорят, что просто, так сказать, у него не было выбора, там, кстати, он нажрался, да побежал, был приказ и все. Какую? За. За что? За зад. Ну за что вот, давай. Хадео, ты будучи инициированным преданным, сейчас такие вещи говоришь, как полный корми. Я тебе говорю, 35 дней ты корми. 35 дней всего понадобилось, чтобы ты стал полным корми. Даже то, что ты сейчас мне говоришь, меня шокирует. То, что ты сейчас меня спрашиваешь. Я шокирую, ты полный корми вернулся. Давай, скажи, за что же он? Ну какая идея там была? Сережа, ты же вот это уже за Родину. Ну вот он за Родину. А что у него олицетворение Родины было? Родные, близкие. Вот смотри, когда нам что-то говорят, за этим сразу стоит какое-то представление, за которое ты бы считал, что стоит помереть. Вот давай, скажи мне, вот за Родину, что это такое? Куда человек привязан, то есть к тому. Почему? А у него нету ни отца, ни матери, он сирота был, Александр Матросов. Ну там в месте, где он родился, значит. Ну а где он родился? Где доме? Вот. И привязан был где дом? Так значит, все равно А что же они в Америку едут там куда-то? В Израиль, куда-то еще уезжают. Вот ты бы хотел сейчас поехать в Бостон, вместо в Бостоне жить нормально? Или вы либо находите? Какая привязанность? Есть разные привязанности, есть несколько форм привязанности. По крайней мере, около 7 уровней привязанности существует. Тонкие привязанности, грубые привязанности. Вот грубые привязанности, вот представь, ты родился в Анахое, а хочешь жить в этом. Потому что это грубая привязанность к чему? К комфорту. Там комфорт лучше, поэтому ты оставляешь этот. Но есть ностальгические привязанности. Какие? Я был маленький, там с голым задом бегал посреди деревьев. Собаки лаяли там туда-сюда. Ностальгическая привязанность. Она остается. И ты в Америке в момент смерти думаешь об Анахое. Что происходит? Это как вот многие индусы, они рождаются в Америке. Вы знаете об этом? Прабхупада все время говорил. Многие индусы, они рождаются в Америке. Потому что все время медитируют. Даже совершая религиозную деятельность, все время медитируют на американский образ жизни. И они рождаются в Америке. Потом вдруг мы увидим в Америке такой большой интерес к индийской традиции и все это. Это те же индусы. Они поэтому так быстро хавают, это все быстро воспринимают и начинают медитировать обратно. То есть грубая привязанность была разорвана, а тонкая осталась. Только слышит индийскую музыку. И так же вот люди, смотри, по всему миру. Они все индийские фильмы смотрят, плачут там все. И они говорят, что-то близко для нас вот это вот индийское. Потому что грубые-то формы были разрублены, а тонкие все остались. Тонкие-то в тонком теле все остались эти привязанности. Поэтому они приходят на эти лекции, на культуру неподвластного времени и находят что-то там такое близкое-приблизкое. Не потому что Индия, это они так опять на грубом уровне думают, ой, Индия, это потому что Индия. Нет. Все было Индия, это было Индия, везде была Индия. Поэтому все эти формы привязанности, они развиваются в процессе миллиардов этих, сотни миллиардов жизни. Каждая привязанность сохраняет свой узелок. И мы состоим из таких огромных количеств привязанностей. Мы от одной можем сразу к другой перескочить привязанность, к третьей, к четвертой. А самое главное, что мы привязаны к этому материальному миру. Оковами вожделения своего. То есть поисками наслаждения. Телесного наслаждения. Либо в его грубом проявлении, либо в тонком. Мы привязаны к этому. Поэтому мы остаемся здесь. Неважно, на ту планету мы поднялись, на ту поменяли, мы другое тело получили. Все время здесь. На Сарте Алоки, но мы здесь. Мы там полностью осознаем Веды, мы все олицетворение Вед, но мы все равно здесь, в материальном мире. Там мы за Веды начинаем уже сражаться. Почему Кришна говорит, сруби это дерево, баньян этот, с ведическими всеми знаниями? Почему? Потому что даже если ты привяжешься к этим знаниям, ты все равно вернешься сюда. Вот те Веды. Понимаешь? Все так. Если ты хотя бы это будешь знать и будешь, ну, собрать, что это так работает, зачем я буду привязываться к результатам? Когда причиной возвращения является привязанность к результатам, плодам. Если я начну думать, что это я, у меня тут будут последователи, у меня тут будет хорошо жена, богатство. Все это будет плодами. И я, привязавшись к этим плодам, в итоге возвращаюсь. Чего я получаешь? Плоды? Почему он Махапрабху говорит, не надо мне ни того, ни сего, ни сего. Не надо мне никаких плодов, меня единственный плод интересует. Это преданность тебе. Из жизни в жизнь. А что значит из жизни в жизнь? Всегда жизнь, как ты будешь в преданности. Значит, все. Это естественное положение, получить плод преданного служения. Манга. Это история. Сочетание Махапрабху, это чудо с манговым деревом. Это же полностью показывает эту философию. Чудо с манговым деревом, это полностью вся философия Махапрабху. Ну ладно, сейчас опять загрузитесь. Пачка сразу крутанулся так. И почему прочитай еще раз? Чудо. Я прочту. А? Я прочту. Прочти. И поймешь, о чем он говорит. Там вся философия. Прямо вся полностью. Чудо с манговым деревом. Шримад-Бхагаватам? Да. Махапрабху, ты слышал, нет чуда с манговым деревом? Ну, просто есть различные. Вот, а ты любую возьми чудо с манговым деревом и прочитай. Любую. Есть различные манговые деревья и есть различные манги. И различные чуда с этими манговыми деревьями. Но то, что там все манговые деревья, это единство. И манговые плоды, это тоже. Потому что все истории различные, это различие, понял? Единство и различие. Если разные мужики там были, манги получали. Если они были различны. Вы же тоже получали манго от этого дерева, да? Да. Все получали? И я там был, и манго пил. В башку не попало, все переварилось. То есть там текло. Нет, у меня усов же не было. Точно. Поэтому, чтобы попало в башку, надо, так сказать, совершенно, ну, в сердце уже туда говорить. В голову ты тоже попадаешь очень много чего, уши там. Но в сознание. Он же сейчас даже сидел, он уже все отупел. Я сейчас ему начал объяснять, да, и он спит уже. Ну все. Полная отключка, уже никакого успеха. Даже те, кто приходит просто слушать сюда, они приходят слушать не то, что сейчас будет сказано, а какую-то торчковую историю, что башни нравится сейчас. Он обязательно сейчас разойдется и обязательно торчит. И они собиратели торчкового партнера башни нравится. Они не приходят слушать, что вот я там этот сам механизм объясняю. Нет, это их не интересует. Это сразу чик-чик-чик-чик затирается. А вот это где-нибудь там. Опа! О! Во-во-во-во! Поперло, поперло! А, ура, ура! Во-во-во! Мы слушаем. Саха. Ну вот, и вот это, что сейчас осталось? Саха, Саха, Срамистра, там все, Саха, Саха, Аоса. Вот что остается, вот эти истории остаются. А почему они там были? Неважно, мы их привяжем сами. Мы к собственной философии их привяжем. И обзовем это, что это мы все. Все так. Человек выхватывает истории и потом просто их втыкает, чтобы какую-то свою жизнь попробовать. Но никак не пишет. И Карузу начинает показывать в конце. Я вам сейчас Карузу покажу, как он пойдет. Ага! Все, боже мой. Да-да, идентично. Не отлично. Слово в слово. Это Кабуцкий как мне иногда говорит. Вы же так сами говорите. Я так и сделал, так и сказал. Это вот понятно. Как тот мужик, 100 кусок сала на веревке притащит. Или еще что-нибудь. Вы слышали? Нет? Ну, конечно. Ну, завтра расскажу. Ты слышал, Паша? Тоже нет? Блин, я избранным рассказал только вот в этой комнате. Избранным. Матаджим рассказал. Леха всех поторопился отправить все лекции о Верке. Я к нему дал указание. Все, что будет говорить ваше, наверное, даже вот где-то на привале, должен все писать. И он так это исполняет. Я говорю, что ждете моего скорейшего отхода, что ли? Все записывается, все абсолютно. А я-то вообще, он уже... Я где-то в магазине стал разговаривать, он уже смотрю. Я говорю, ты где? Он говорит, да-да-да, говори. Мы сделаем кучу лекций, так сказать, на все вопросы там будут. Совершенный вопрос, совершенно ответы, да? Адаптация его интересует. Адаптер, знаете, когда очень много энергии дается, система может перегореть. И нужен адаптер, чтобы, соприкасавшись с мощным источником, адаптировать энергию, и чтобы не сгорело. И поскольку мы все перегораем, потому что когда очень мощный источник энергии, мы сгораем. Поэтому есть адаптер, который позволяет нам, по крайней мере, действовать. 220 на 9 вольт, да? Ну, на хотя бы на 9, там, на 10, там, кто 12, у кого 15. Да даже если у кого 200, если 20 больше, все. А что-то мы ничего не поняли. Конечно, ничего не понял, весь оплавленный сидит. Были мы на лекции Вишну Пада и оплавились там так на первом ряду. Или так. Ничего не понимаем. Или оплавили там до того, что поняли там вот это, саха-саха-саха. Только это поняли. Ой, мы поняли! Мы все полубогопумы настроения. Все, так сказать, из лекции вынесли, что вынесли. Что мы все умы настроения полубогопы, в Москве, в смысле. Что москвичи все полубоги. Да? Давай. Что все про Москву там было. Москва, Москва. А в Шримад Бхагаватам там вообще все про жителей Махабхарата и его Бхаратаварш. А мы сейчас уже вообще не на Бхаратаварш. Это все для тех людей той эпохи. Для Хастинапура, для жителей Хастинапура он все сказал. А Бхагавад-гита была для участников Курукшетры. И у них были... А все этот диалог вообще, у Арджуны было столько проблем, это все было ему понятно. Сразу почувствовал, что у Арджуны проблемы. Давай. Как ты и воспринимаешь своего духовного учителя? Что это для кого-то он говорит, потому что там такая обстановка. Кришна все же сказал Арджуне, потому что там такая обстановка была на Курукшетре. 5000 лет назад. Это было давно. Такая интересная история там. Вы читали Бхагавад-гиту? Очень интересная история прошлого. Такое ихнее прошлое, 5000-летней давности, вопросы и ответы 5000-летней давности. Эпос Древней Индии. Да, эпос Древней Индии. Это и есть материализм. Слушай, так гуру, что это кому-то он говорит там где-то, в Москве, что у них там у нас стоит по уводу. А мы тут идейная по команде, у нас тут командир счастливый, щеки есть. Это два пальца в рот засунешь. У нас и Кабуцкий есть, внук Чингисхана, Чингисхан Иванович. есть, бухьяки есть, все есть. Чанары, кинары, там. Ядхары, укаши, пулинды, млечки, мухи, козлы, ошлы, коты, зоопарк, зоуцирк. Шапито развернули. Культура не подвластна времени, цирк Шапито. В каждом городе приезжает, да, Шапито. Фокусов на показы, ты сейчас тоже Дима потом такую концепцию скажет. Он Дима додумает. Помните Лакшми Нарайан? Вы с Шапито это все сравнивали. Вот Херовака я очень сильно замечал. Когда его не трогаешь, он счастлив. Ты думаешь, ну раз он счастлив, все нормально. Не надо его трогать. А потом видишь, его не трогаешь, так у него, так сказать, проблемы растут. Сорняки начинают прорастать. Пора бы, так сказать, выпалывать их. Но дальше продвигаться это сложно. Говорится, первая инициация — это когда ученик точно выбрал этого гуру. Это первая инициация. Вторая инициация — когда гуру все согласился принять его ученика. Да. Пропада так ответила. Первая инициация — это когда ученик точно решил принять гуру. Вторая инициация — когда гуру согласился все-таки принять ученика. Да, вот ты мне подходишь, вторая инициация. А первый цвет — это вы мне подходите, Махараш. Я это понял. Ваша улыбка, так сказать, ваши лекции подходят. Меня так не вдохновляет. Остаться в Испо. Еще тут маленько. Побалдеть. Не жульки, как это, пацана, с книжоночки просто отправляют. Книжонки просто. Это изменится. Если ты будешь правильно действовать, тебе придет это понимание. Если правильно будешь действовать, вот без этих, что деревни надо освобождать скорее. Без этого, как будто. Ты знаешь, был похож вот на Лешу. Ты был, да, тогда, когда он в парке решил очищать и петь там? Вот это именно ты. Я тогда хотел сказать, но при посторонних людях не хотел на тебя указываться. Это был именно ты. Ты видел себя вот со стороны? Но ты опять внимания не обратил и думал, ну Леха, ну осел. Это был ты, давай. Ты сейчас только об этом узнал, потому что я тебе сейчас сказал об этом. Тогда в той ситуации ты никогда не видишь. Мы никогда не видим себя в какой-то ситуации, потому что нас не приучил никто надевать все время каждый раз на себя все. Что я вижу? Это знаешь, человек вот представь, человек раз штаны насрал и решил скрыть это. И он делает вид, он идет, даже не видно, что он обосрался. Он спет, он пришел, сел на это говно, так, которое там, оно там раз у него, ему неудобно, но он делает вид, что все нормально. Как думаешь, я бы определил, что он обсерился? А? Скажи. Ну скажи, подожди. А? Запах. О, сынок, значит, не обязательно видеть. То есть есть какие-то другие факторы, которые указывают на то, что кто-то обосрался. Помимо видения, зрения, помимо поступков конкретных физических, есть еще другие процессы, по которым можно ощутить, что человек обсерился, так? Знаешь, Прабхупада одному задает вопрос, он говорит, нет Бога, нет Бога, формы, у Бога нет формы. Он сказал, хорошо, какую форму имеет лето? Форму? То у лета нет формы. Да? Нет формы. А как ты узнаешь, что лето настало? Ну как тепло становится. О! Значит, можно определить, что что-то есть не только по форме. Он подумал, ну да. А почему же ты думаешь, что если Бога ты не видишь, что его нет? Бога, значит, можно и по другим процессам определить, что он есть. И есть точно. Да? Так почему же ты думаешь, что я не могу определить, что у тебя что-то проблема. Потому что я этого не видел или там что-то, и в твои мозги не пролили. Знаешь, чтобы было достаточно понять, что человек насрал, не обязательно к нему голову в штаны туда поместить в этом говно. И попробовать еще на вкус его говна, а потом сказать, о, ты обосрался, я теперь там есть говне вдвоем, я его попробовал на вкус, теперь я могу точно всю научно подтвердить. Ты обсерился. И я в этом твич еще поучаствовал. Достаточно просто понюхать. Потому что человек, который обосрался, за ним очень много признаков сразу. Где бы он ни прошел, там остается куль пони. Так? Ну, не логично, нет? Ну вот видишь. А ты говоришь, откуда вы знаете, что? Но так же можно определить очень все здорово. Так? Вот сейчас на Леху вот посмотри, да? Вот откуда ты знаешь, что он тупой вот сейчас? А? Вот как можно узнать, тупой он или нет? Вот меня сейчас спросили, Лех тупой, если тупой. Почему? Вот он. И у него ухо еще только остаток. Ну как много есть таких признаков бывает, когда не обязательно туда голову помещать. Так ведь? Согласись. Как Прабхупада говорил, если вы в комнате испытываете какой-то жар, значит где-то есть источник жара, да? Не обязательно его видеть, можно его ощутить как-то по-другому, что где-то есть этот источник, и он жарит. Поэтому, когда я вижу тебя, да, понимаешь, мне не обязательно даже видеть, что ты там где-то наделал. И что ты там подумал. Когда Леха это говорил, я на тебя смотрел, хотел, но потом, ну, субординация, думаю, ладно, что при прихожанах, я буду, он ими потом будет заниматься, а я скажу, о, это ты. Я об этом подумал тогда, что ты же занимаешься прихожанами. Я еще при них буду тебе говорить, что... Но ты сейчас, и у тебя сейчас амбиция выскочила. Откуда вы знаете, что я там думаю? Это же была амбиция просто. Это не было на самом деле реализации искренне, что вот ты, что я не знаю. Это была амбиция. Потому что вот, это ложная игра. Пробьем сразу там. Знаешь, как вот в мячик, в стену бросил, он сразу отскакивает, понимаешь? Да? Ложная игра, это вот эта стена, через которую не прокинуть ничего. Не пробиться, в нее швыряешь, и ты бар, вот и все, бум, бум, бум, а кто-то бум, бум, о, и так знаешь. Очень просто. Если бум с копыт. В смысле, с лотосных стоп. Алёха, смотрите, как он. А можно фальшивый паспорт? Что, армию заберут? Я же говорю, он-то сразу видно, что товарищ. Ему тут и про карму, и про то рассказываешь, и про преданность. А он говорит, можно фальшивый паспорт? Можно облик коровы принять? Ну давай, прими. Ну, может быть, пролезешь как-то, проскочить можно. Аскезы же совершал, может, пролезет. Он ничего не понимает, поэтому, когда меня спросит, он что, тупой? Я скажу, ну да, пока еще тупой. Пока тупой. И признаки не потому, что у него такое лицо тупое, есть другие признаки, которые... Реакция его, отношение к чему-то, все пятое, десятое. И в то же время, в какой-то смысле, можно сказать, да нет, он классный, молодец, он быстрого результата хочет, быстро продвинуться. И пока он быстро хочет продвинуться, надо ему книги вручить. Я же знаю, как это все делать. Ты что вообще такое-то вообще? Это Вай он деревни спасать сразу хочет. Так же, как Леша тот хотел сразу все очистить парки и петь. А Вай точно такое же представление обо всем до сих пор. Это сейчас он просто немножко стал соображать, что вроде как-то ну, люди поумнее вокруг есть. Немного поумнее его. И то только потому, что им кто-то что-то подсказывает. Если бы у него был источник вот, общения такой же с этими умными, он бы был еще лучше. Он один. Точнее, даже из этого делать, то совершенно другой вывод. Потому что я говорю, что что-то куда-то перелить нужно вот так ставить. Тогда это перельется. Если на одном уровне считать себя равным, никто не может перелезть тебя. Ничего. И ты все время со своим планом. Понимаете? Вот один стакан пустой, представим, это ученик, а другой стакан такой же. И вот гуру, он полностью нектар. Как вот гуру может дать знания ученику? Если они будут на равных? Никак. Даже если он будет чуть-чуть пониже, тоже никак. Потому что... Чем ниже ученик, тем больше гуру может отдать. Все может гуру отдать. Это вообще топ там. Все. А если на равных, а если выше, тем более. Сам стоишь, там пустой стакан выше. И говоришь, я на самом деле ваш слуга. Все время выше этого стакана. Я ваш слуга. Да, ты мой слуга. Тело. Тело-то, кстати, слугу изображает. А сознание все время на равных или выше. Поэтому никто ничего принять не может. Какой смысл? Какой толк общения такого? Вот бессмысленное это общение. И стакан говорит, я не могу тебе передать. Да как же, я же кланяюсь вам, я так все делаю. Но это еще не значит, ты кланяешься, значит, ты не принимаешь то, что тебе говорят? Никогда. Если бы ты это принял, ты бы все бы заработал. Что каждый хочет служить Кришне напрямую. Прабхупада говорил, каждый хочет. Почему? Потому что все равно заполняется желание быть Кришной. Быть Шримати Радхарани. Занять чье-то положение. Не по достоинству, самое главное. И когда вдруг человек увидит, что он стоит в этой цепи последний, он думает, я последний в этой цепи, да не может быть, я такой. Он хочет вперед забежать. Что его не может ставить? Что он в цепи где-то какой-то. Ему сразу хочется вот здесь быть, вот прямо. Поэтому возьмите песню Шримад Бхагаватам первую. Там видно, как Кришна идет, и все за ним идут. Все идут за ним. Вот дай сюда. И каждый из них хочет идти рядом с ним. А Кришна почему-то не хочет. Да, Варя? О, ты видел, нет, эту картинку? На, посмотри еще. Вот что тебя не устраивает. Я тебе могу показать. А, вот. Это я так, кстати, начинаю скрывать глубинные проблемы чтения Шримад-Бхагавата. С обложки. Ну, все читали много раз, конечно. Проблематично. С людьми, которые много раз читали, уже сложно чуть-чуть. И все знают. Так и не поняв даже вот этого рисунка. Потому что даже рисунок понятен. Надо. И только колпак имеет. Че, Лешка, где? Глаза правят. Глаза бальзам подлёг. Чё ты в глаза так заморгал? Я думал, все по зрению. Бальзамом глаза наполнены людей. В карме. Представь, Лёха, ты в армии. Это же вообще красный. Не в армии Господа Читания, а принял свою карму в ослабленной форме. Так, смотри, так бы ты попал куда-нибудь в эту, в Чечню. Если бы тогда тебя Кришна не уберёг, ты бы в Чечню попал. А сейчас, может, помимо Кришны попадет туда. Лаос. Вот тебе сейчас Кришна испытывает, преданный ты или не преданный. Поступишь как преданный или не как преданный. Каждый раз же, вот, ну, Махарадж Парикшит же к чему? Он же все это использовал как предаться. Ты тоже спросишь, что должен делать, как человек должен думать, что делать, как мыслить. Вот на предтексте перед этим делом. Он сказал, а можно мне представить, Махарадж Париж пришел бы и сказал, Махарадж, давай двойника сделаем. Он выйдет, его змею укусит, а это буду не я. А? Давай. Или давай ты меня в броню за Невада Кавача сделаем, с дыркой такой. Мне даже жало туда не пролезть. И я буду проходить через 7 дней, до 24 часов. Представь, да? Махараджа Парикшита бы змея укусил. Вот как вся эта армия. и он бы подумал. Давайте двойника мне сделаем, трех двойников. Вот и если я с Качакрой поговорил, он говорит, можно двойник сделать. Бороду прилепить, все, написать на лбу Магараш Париши. Еще создать. Вот он идет, Магараш Париши, помогайте. Змей подумает, услышит ваш, это он. А, прилетит. И я пока буду спросил. Да? Девушка, ты правда так думаешь? Ты поэтому я говорю, ты тупой. Ну вот, почеши, почеши. Броню почеши. Но все вы такие тупые. Я просто так, просто это более яркий пример у себя, когда так сказать, в лицах, как спектакль. А тут не может быть спектакль, так сказать. Как-то неинтересно так, когда спектакль думаю, без актеров. Так просто сценарий ложит там на сцену, говорит, вот, пожалуйста. Все написано, сидите, смотрите на сценарий, все понимаете. Это что это? А это театр сценарист. Одного сценариста. Театр писали. Представь, все собрались, там писание ложит, и говорит, вот сейчас оно на вас влияет. Глаза закройте. Говорите все ум. В чем продвижение? Это узнать о себе, каково твое положение в данный момент. Это продвижение уже. И принять, что надо, да, на самом деле. И сказать, а что делать в таком случае? И принять то, что делать. А человек как? Ой, ты такой плохой храм, я здесь о себе все узнал. Уж настолько нету храма, ни хренее, где тебе скажут, кто ты есть на самом деле. То ли дело в Москве, я великий, великий мальчик. А блин, Улан-Удэ, говно. Ну что такое, блин? Этот Улан-Удэ храм, это обитель демонов. Я вполне серьезно вам говорю, ну как вы не поймете-то, что... Это всегда лучше узнать на самом деле, что таков твой уровень. Чем пребывать в иллюзии по поводу себя, а кто-то тебе еще будет посеревать. Не-не-не, все нормально, ты, все хорошо. Ты нам да так сказать, Магараш. В смысле Кишон. Ты в смысле это, Говинда, Мати Пурушам, все ты. Ага. Великий жрец. И буду тебе лапшу вешать, и ты будешь все время в этой иллюзии пребывать по боку. И потом, когда на самом деле милость Кришны прорвется, и кто-то тебе скажет, ты осел. Кришна дема. Потому что это будет Кришна, ты тебе скажешь, что ты осел. И ты подумаешь, а ты уже все ослеплен, цвет мая, и ты скажешь, он демон, пастух, дай его мало. Когда он начал глупости показывать этим, ну, тем-то, Курукшетрастам, они же все на него начали наезжать. А ты пастух такой, ты бой. Что, ты им пели же, что они такие. Птицы высокого полета. Мухи высокого полета. Попками покрашенными, так и полосками, приняли облик. Можно так все, знаете, так здорово, так сказать, философии прожить. А можно так просто все эти вещи объяснить. Поэтому, когда Шичтани Махабару пришел, ну что такое? Здравствуйте. Объяснил санатане, рупи, то, что... Они на самом деле с полуслова понимали. Они просто даже могли рядом с ним сидеть и все понимали. Как Брахма, только одна звук. И все он знаком. Потом раз больше осквернение. Там надо что-то говорить уже. Ва-ва-ва. Еще больше осквернения. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Еще больше осквернения. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Еще больше искренения. Ой, там днем и ночью. Да, это так. Чем больше искренений, тем больше объяснений. Чем меньше искренений, тем быстрее можно объяснить. Так? значимы или нет. Да. У меня вопрос. Да. Говорится, что Махабхара это на высших планетах, она больше, чем на Земле проявлена. Это только потому, что они имеют очень большой источник чувственных наслаждений. Только с этим это связано. И Шримад-Бхагаватам тоже, да? Да, в разных. Говорится, что все эти писания не проявлены на всех остальных. Но в таком виде, как на планете Земля, они более так сказать. Почему проявлены? Потому что здесь вот это вот нейтральное положение этой Земли, да, то есть низшие среди высших, а здесь в равном они какого-то сочетания, ну, страдания. То есть люди не имеют таких ситх, потому что они, значит, они менее привязаны к своим совершенствам. Потому что люди на высших планетарных системах, говорится, что у них ложное эго там. Нет. Ложное эго есть. И просто есть грубые формы наслаждения, а есть тонкие формы наслаждения. И Прабхупада всегда говорит, тонкие формы наслаждения, они еще опаснее, чем грубые. Понимаете? Потому что там используется разум и знание и все остальное. Тонко что-то наслаждаться. А животное, оно, так сказать, ну просто чувствует, наслаждается все. То есть оно не ухищряется так, на таких форм наслаждения. Ну вот как имперсоналисты, друзья. Да? То есть тоже вроде писание, тоже все. И так все замухрует. Так все сделать, что, блин. Почему говорится в шастрах, что тот, кто не осознает Кришну как личность Бога, он только беспокойство один приносит. Но в тот же момент человек может осознать. Вот Будда, он говорил, что полубоги, они завидуют людям. Потому что они очень сильно привязаны к своим совершенствам, к власти, к своему административному положению. Поэтому сложнее так свободнее принять. Они поставлены в более совершенные условия чувственных наслаждений. А когда человек наслаждается, как он придает? Вот попробуем сейчас каждого из нас поставить в положение чувственных наслаждений. Вот сейчас дать по 2 миллиона долларов, где-то кого-то отправить в Швецию, кого-то там, все, куча женщин, машин, секс, все, пятое, десятое, все! Скажите мне, кто из вас останется преданным? Сейчас, пока вы никто не имеете этого, да, вы все скажете, как обычно, кто будет слушать? Ну вы прекрасно, вы понимаете, да, о чем я говорю? Ты понимаешь, Алла? Поставь нас сейчас в другие условия. А представь, ладно, соглашусь. Кто-то скажет, нет, меня это не интересует. Ну представим, что он прав. Давайте дадим ему совершенное тело. Давайте дадим ему условия, где то, что здесь считается преступлением, в том месте будет считаться нормальным. И никакой кармы не будет отвлекаться и все остальное. Вот тогда он шепнется. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому, где больше и больше чувственных наслаждений, там больше проповеди нужно. Вы заметьте, шудрам надо было попеть, и они предались. А тем, у кого-то, кстати, было больше чувственных наслаждений, там, царям всяких, им надо было, блин. Потому что они в достатке. Прабхупада всегда говорил, чем вы человека толкнете, человека предаться Кришне, если у него миллионы, там, все, он имеет все формы, он не страдает. У него и знания есть, и все, он не страдает. Понимаешь, почему человек? То есть на самом деле осквернение их как бы оно больше. Ну да, то есть тонкие формы наслаждения, они практически, они почти себя чувствуют Кришнами уже, сами. Понимаешь? Что у них ситхи, все такое, что у них, какая проблема-то предаваться как надо? Кто их там зарежет, блин, убьет там, что с ним? Ну зарезал он регенерацию. Что это? Ну представьте, как проповедовать Чирандживи можно. Когда она будет вот здесь, вот с нами в условиях жить, он всегда будет себя чувствовать более совершенно лично. Когда такое, смотри, изначально живое существо приходит сюда наслаждаться, еще плюс оно занимает положение, где более совершенно может наслаждаться, оно уже испытывает большое удовлетворение. Как демоны, пока Сударшина не прилетит, они себя считают полностью нормальными. Все, они даже, большие мечты-то даже у них такой нет. Они так классно живут, что единственная мечта, где-то они слышали, что прилетает какая-то фигня, и ее зовут эту фигню Сударшина чакра. Они говорят, нифига себе фигня. И это только единственное, что их оскверняет в жизни. Ни болезни, ни страх смерти, ничего не оскверняет существование демонов. Ничего. Кроме, что у них там где-то породословно и передается, что какое-то время приходит, какая-то штука прилетает, называется шантажная чакра. И она срывает голову. И что когда она только появляется, жар от этой штуки приводит в то, что всех страх нападает. Кал мочу испускают, беременные выкидыши начинаются, проблемы начинаются. И всех. Кажется, такое маленькое описание прилетает сюда шинчак. А попробуй объяснить. А попробуй объяснить жителям Сати Локи, которые себя все себя считают кем? Да, и благодетелями мира. Ты понимаешь, да, Павлович? Там уже более утонченное восприятие, поэтому тяжелее всегда. Вот ты даже в жизни посмотри, кому тяжелее проповедовать? Простому человеку? Или образованному, в достатке и все остальное. А? Интеллигенту, конечно. Ну, и тому, кто в достатке, еще тем более тяжелее. А если он здоров, счастлив, у него хорошая карма, да? Ему вообще тяжело проповедовать, потому что у него хорошая карма. И для него эти события, они не злободневны. Они не трогают его все. У него там план там, туда. Да, он знает, что. И на самом деле, смотри, он видит. Почему так жителям райских планет, там всем, у них писание больше, не больше даже писания, а больше вот эта адаптация такая. Ну, что стихов не... больше. А? Стихов говорит, что там. Ну больше. Да, потому что там больше можно, так сказать, вот, ну, на таком уровне. Потом у них восприятие более лучше. Поэтому можно объяснить кое-какие вещи такие. Они понимают эти вещи. Понимаешь? Лучше. Лучше в каком смысле? Что вот, да. Но принять их. Вот тоже, вот так вот. Вот почему полубоги все остаются полубогами? Мало же вот среди них тех личностей, которые на самом деле, хотя они имеют больше возможности Кришне предаться, чем мы. Так ведь? Почему же они меньше предаются, чем те живые существа, которые на Земле? Это прямо в Писаниях описано. Не чувствуют нужды в этом. О. Поэтому попробуй ему проповедовать полубогу. Ой, так ему надо столько наговорить. Поэтому Кришна, когда видит, что они Писание не воспринимают, он просто самое большое Писание им посылает. Самое огромное Писание им посылает. Большого роста, так сказать. Могучей силы. Я начинаю их бить по башке. Я ведь тут же предаваться начинаю. Никуда бежать-то, а у них склонность. Это же тоже в этом материальном мире не верят. Когда проблемы такие, то там предаваться начинаешь. Заметили? Проблемы предаются, когда проблемы, когда не проблемы, он всегда предается. 24 часа в сутки всегда он готов всегда предаваться. Хорошо или плохо. Поэтому и в Бхагавад-гите Кришна говорит, в радости, в горе, в счастье, в несчастье, ты должен всегда идти. Ты всегда должен совершать преданное служение. То они как, они предаются тогда, когда только проблемы приходят. Или когда им что-то надо. Во. Когда что-то надо, во, они предаются. Инициации там, еще что-то. А зачем инициации? Ну, чтобы потом выглядеть хотя бы в собственных глазах великой личности. Да? Ну так подумай. Там кому Бхагавад-гиту-то читают? Кто читает Бхагавад-гиту? Кому? Матаджи. Преданный. Здесь тут. Нет, в смысле, блин. Это вот все умы на стороне полубогов, они тут больше объяснений надо, глубже. А те простые, как Сахадева, они все там. Они слушают его простые объяснения. И просто тоже потом действуют, как Сахадева. Да я шучу. Сахадева просто иногда надо почистить. Как и каждого другого. Давай. Ну, никогда не смиришься, чтобы там вот где-то в конце идти. По следам. Кем? Первым? Как Христос говорил, чтобы стать первым, надо стать последним. Христос всегда так говорит. Ты помнишь, чтобы стать первым, надо стать последним. А никто не понимает, поэтому все, кто старается стать первым, в итоге оказываются последними. Каждый сейчас подумал, да, вот поэтому я последний. Потому что я всегда первый. Вот ты сразу так вот ум, браво, сразу все извратит. Да чего ум, да? Такая станция ум, да, вообще, пальчик, ты заметил? Он из всего сделает вот, ну из всего вытянет свое, что надо. Из всего. Кто-то подумал, значит я первый, потому что я последний. Да, потому что я последний. Во всем последний. Поэтому я первый. Негодяй. Служба. 30 мая.